приступов тяжелой депрессии, будучи в подавленном состоянии, дважды угрожала покончить жизнь самоубийством, один раз даже порезала себе кухонным ножом запястье. Обследование выявило в случае миссис Демпси явные тенденции к маниакально-депрессивному психозу, тем более опасные, что в течение периода обострения объектом враждебного отношения со стороны пациентки неоднократно становились двое ее малолетних детей, хотя в обычное время она и выказывает себя как вполне компетентная и даже образцовая мать. Миссис Демпси страдает навязчивой идеей, выражающейся в страхе потерять привязанность супруга. Во время депрессивной стадии уверена, что рождение двух сыновей нанесло непоправимый ущерб ее женской привлекательности, что проявляется в негативном отношении к детям. Тем не менее, поскольку речь идет именно о враждебном отношении, а не об открытой агрессии, и поскольку периоды депрессии чередуются с периодами интенсивной, даже радостной жизнедеятельности, в диагнозе я склоняюсь скорее к неявной форме маниакально-депрессивного психоза, нежели к паранойе. За время лечения амплитуда маниакально-депрессивного цикла у миссис Демпси выказала явственную тенденцию к снижению. Угрозы самоубийства, как и угрозы в адрес детей, прекратились вскоре после начала регулярных психотерапевтических процедур. Сбалансированное лечение обещает в данном случае весьма положительные результаты, и в случае продолжения оного состояние больной, вероятнее всего, должно стабилизироваться. Когда Чита Демпси покидала Филадельфию, я рекомендовал продолжить начатое лечение, однако в личном разговоре с мистером Демпси объяснил, что срочности здесь никакой нет. Тем не менее, я рекомендовал также избегать беременности до полного излечения миссис Демпси, поскольку именно предшествующие предродовые и постродовые периоды во многом и стали причиной ее теперешнего состояния. Я считаю, что в данный период времени незапланированная беременность может иметь результатом критический рецидив заболевания. Больная вполне в состоянии вернуться к навязчивой идее самоубийства как к альтернативе вынашиванию плода. Я уверен также, что она способна привести угрозы в исполнении даже при немедленном возобновлении психиатрического вмешательства. Я со всей категоричностью рекомендую в целях сохранения здоровья как детей миссис Демпси, так и ее собственного, прервать ее беременность на, возможно, более ранней стадии. Я подмахнул письмо. Гарри Зигрист, Д.М. Сунул его в конверт и скатился вниз к машине. Примечание. Д.М. доктор медицины. По дороге я остановился только один раз. Съесть ленч и подзубрить насчет маниакально-депрессивного психоза. В самом начале четвертого я уже стоял в телефонной будке в аптеке Пенвеллон на Уолнат-стрит, Филадельфии, и набирал по междугородней вайкомский номер доктора Уэллика. Руки у меня тряслись, я был мокрый, как мышь. Когда я услышал голос секретарши доктора Уэллика, и оператор велел опустить 60 центов, я уронил четвертак на пол, и у меня едва хватило духу подобрать ее и попросить к телефону доктора Уэллика. «Прошу прощения, доктор Зигрист», — сказала секретарша, как только я представился. «Доктор Уэллик сейчас в клинике». «Экая досада!» Доктор Зигрист был разочарован, и он был хамоват. «А связаться с ним, вы, понятное дело, не в состоянии». «Боюсь, что нет. Сегодня после обеда он в хирургии». «Черт знает что!» Я испытал невероятное чувство облегчения, Я готов был прыгать от радости, что мне не придется с ним говорить, но в то же время мой план был под угрозой срыва. Но если хотите, я попрошу его перезвонить.